Комикс против вебтуна. В чем разница? В свободное время люди потребляют разнообразный контент. Большая часть информации из интернета. Одни читают вебтуны или потребляют ролики на YouTube. Другие играют в мобильные игры или смотрят сериалы. По мере распространения мобильных устройств и беспроводного интернета стал активно распространяться веб-контент, который удобно просматривать, например, во время поездки или ожидания. Вебтуны также представляют собой веб-контент, возникший на этой социально-культурной основе. Они молниеносно превратились из репрезентативного корейского веб-контента в явление, известное по всему миру. До конца 1990-х люди считали, что комиксы всегда будут на бумаге. Однако всего за 20 лет произошли удивительные перемены. Комиксы не исчезли, а перебрались в интернет, где по-прежнему пользуются любовью публики. Сегодняшние читатели-подростки больше знакомы с вебтунами, чем с бумажными комиксами. Однако при этом есть мнение, что комиксы и вебтуны — пример культуры разных поколений. Комиксы и вебтуны похожи, но при этом совершенно разные. Вебтун — сложное слово, состоящее из слов «веб», «интернет» и «катун» — мультфильм. Если отталкиваться от терминологии, нельзя сказать, что между комиксами и вебтунами есть четкая разница. Однако она существует. Наиболее очевидное отличие — платформа, платформ, то есть среда, в которой поставщики и потребители могут обмениваться нужными материалами. Основным носителем комиксов была бумага. Оригинальный рисунок, созданный художником на бумаге, был распечатан, скопирован, а затем представлен читателям в формате книги. Журналы и книги были основной платформой для распространения комиксов среди читателей. Такие журналы, как «Остров сокровищ», «Винк» и «Соньон Чемп», благодаря восторженной поддержке читателей, положили начало золотому веку корейских комиксов в 80-х и 90-х. А вот большинство авторов вебтунов создают свои работы в цифровом формате и представляют на мониторах компьютеров или экранах смартфонов, на онлайн-платформах, а не в книгах. В отличие от комиксов на аналоговых носителях, например, книгах, вебтуны существуют только в цифре, а не как физический объект. По сравнению с комиксами, вебтуны имеют меньшую первоначальную ценность и смысл. Таким образом, у обоих есть явные различия в творческой среде и платформах, на которых они встречаются с читателями.